Глава 13. Теперь и я уже различила некий шум. Похоже, что треснула сухая ветка под чьей-то ногой, а через минуту за порослью молодых елей мелькнул силуэт, и сразу же оттуда раздался голос. «Есть кто живой? Ребят, чё затаились, черти?» «Глеб, это ты?» Распрямился и встал в полный рост из-за куста Серега и быстро убрал назад в голенище сапога армейский нож страшного до дрожи вида. «Чё ломишься через лес с таким шумом? Да ещё и орёшь!» А на поляну к нам вышел темноволосый мужик в нелепо сидящем на нем костюме городского щеголя, явно снятого с чужого и более узкого плеча. Он не обратил внимания на высказанные ему замечания, молча приблизился к палатке и сгрузил на землю рядом с ней сумку на длинной лямке. «Во, провизии нам немного раздобыл, чтобы завтра утром было чем червячка заморить. А ты что здесь, один? Интересно. Я-то думал, что приду последним, а тут...» Обвел он внимательными карими глазами поляну и остановился на мне, выглядывающей из-за дерева. «О, у нас уже и девушки в отряде появились. Ну-ка, ну-ка, выходи. Дай рассмотреть, кто это у нас здесь. Серый, это она? Аглая? Вот это да! Как же тебе удалось? Ну ты у нас счастливчик, Серега. Теперь премию огребешь. И от нас огромное спасибо, от всех четверых твоих сослуживцев!» «О чем это он говорит?» — перевела я немедленно взгляд на Сергея. «Какая премия?» «Все просто!» Миролюбиво и еще со значительной долей самодовольства улыбнулся мой знакомец. Рот его растягивался при этом шире некуда, от уха до уха. «Папа твой был так щедр, что пообещал особо отличившемуся бойцу награду в 500 000 рублей. А остальным по сотне в случае успеха операции. Поднял нам личный стимул, так сказать». «Папа может», — качнул утвердительно головой. «Так вот ты какая, Аглая Степановна Зурова!» Начал нарезать около меня круги темноволосый здоровяк. «Шикарная девушка! Хоть и платье на тебе сейчас неказистое одето, но, как говорится, не наряд красит человека. Смотри-ка! А я думал, над фоткой мастер хорошо поработал. Оказалось, что жизнь-то еще интереснее. Вот дела!» «Глеб, уже начало 11-го, а ребят все нет», — подал Сергей озабоченный голос. «Не случилось ли чего? Ты когда из города уходил, ничего подозрительного не заметил?» «Не-а, все тихо было». Спокойно уселся тот на ствол поваленного дерева, насмотревшись на меня в волю, и принялся стягивать сапоги. «Во, зараза! Сдавили ноги, как колодками. Оно и понятно, конечно, все же на размер почти маловаты». А от обуви избавился, счастливо выдохнул, пошевелил большими пальцами ног, наслаждаясь свободой, и потянулся за своими армейскими ботинками. «Не переживай за них. Они большие мальчики, да и командир где-то там еще в городе. А значит, все под контролем. И вообще, не первое это наше задание и не последнее». «Интересно», — присел я сразу напротив Глеба на пенек. «Так вы и прежде в другие миры ходили?» Смотрела на него во все глаза, ожидая рассказа. «У меня это третье задание, у Серого второе, и еще двое наших товарищей, что не вернулись пока из города, тоже во второй раз переместились. А вот командир у нас лихой ходок. Он в таких операциях участвовал много раз. Не менее 5 вылазок осуществил», — гордо сообщил Сергей. «Так точно», — подтвердил его товарищ, засовывая ногу уже во второй ботинок. «Как видишь, Аглая Степановна, новичков в походе нет, все бойцы опытные. На этом и твой отец настоял, и товарищ генерал не потерпел бы необстрелянных, так сказать, участников операции по спасению его жены». Очень хотелось сказать, что я не замужем. Еле удержалась, решив, что так оно будет всем спокойнее. Сорвала травинку и стала ее покусывать, рассуждая о скорой встрече с отцом, ну и с Евгением тоже. Подумала еще, что на месте там со вторым еще успела бы разобраться, а вот желание оказаться в скором времени замужней женщиной, хоть и генеральской женой, как-то в себе не ощутила. Нет, все же мое бегство из ЗАГСа не было сиюминутным всплеском эмоций. Похоже, это решение вполне осмыслило. Серый, ты переодеваться не собираешься? Мне эти клоунские наряды во уже где сидят. Чур, я первый в палатку, а ты за мной. Пока посторожи здесь нашу ценную девушку. Я быстро. Шурой, у меня ж костюмчик и сапоги не меньше на размер. Это тебе так не повезло. А можно еще вопрос? Оживилась снова я и повернулась в сторону Сереги после того, как Глеб скрылся в палатке вместе со своим комплектом формы, снятым с веревки. Вы в разные миры ходите или только в этот? Очень мне интересно знать. Куда отправят, туда и идем. Как наведут ученые портал, так нам команда шагать. Пожал плечами Сергей. Я даже сейчас не знаю, как этот самый мир называется. Хочешь — верь, хочешь — нет. В тот мой поход, что в первый раз, было так же. Мы тогда должны были заниматься просто сбором информации. Трое нас было. Игорь снова выступал за главного. Пришли, осмотрелись. Тоже шмотками разжились и некоторыми деньжатами. Мне дали установку посетить деревню и все там хорошенько рассмотреть. Командир потом все данные, что смог сам собрать и у меня выспросить, в блокнот свой для отчетности записал. Другой парень подобное задание получил, только в другой населенный пункт отправился. А Игорь ходил в город. Все вместе встретились через трое суток. Тогда же нам и обратный портал открыли. Это называется тренировочное задание. Так молодых натаскивают, а заодно собирают возможную информацию о новом мире. Вышел из палатки к нам Глеб, уже облаченный в военную форму. Мое первое перемещение было подобным, а вот во второе нам поручили захватить на чужой территории одного очень нужного человечка. И тоже по фотографии. Правда, он с нами идти совсем не желал, но портал был открыт совсем рядом с его домом. Поэтому вся операция заняла несколько минут. И действовали мы грамотно и слаженно. С превосходством в глазах посмотрел он на Сергея. Иди переодевайся. Теперешнее наше задание, так понимаю, тоже подходит к концу. А там, где вы человека похищали? Как выглядел мир? Смотрела теперь во все глаза исключительно на темноволосого. Вы же успели там что-то заметить вокруг себя? Чем-то похож на этот, с пониманием качнул головой Глеб. Строением домов точно. Одежда тоже была какая-то средневековая. Еще я заметил вдалеке проезжающий экипаж. А больше ничего рассказать не могу. Нам портал навели на внутренний дворик нужного дома. И действовали мы очень быстро. Времени на все ушло несколько минут. Сама понимаешь, некогда было по сторонам рот разевать. Неужели наши ученые пока что могут проникать только в один единственный мир? И не задумывался как-то. Почесал затылок этот опытный вояка. Хотя, помню, Игорь рассказывал как-то во время посиделок возле костра, что побывал в месте, где люди ходили все в сильно обтягивающих фигуры костюмах. Он со своими ребятами еще прихватил такой наряд к нам. Говорил, что из-за очень хитрой застежки. По всему они тогда тоже просто собирали информацию. «Кстати, — поежилась я, — а мы будем разжигать костер, а то что-то стало холодать?» «Зачем? Лето же!» И потом, по пламени в ночи и вообще по дыму над лесом, нас могут обнаружить. Сама же говорила, что местный герцог устроил на пришельцев охоту. Все так, только зябко мне что-то, и звери здесь всякие водятся. Это точно, зверья в этих лесах много, и не успели еще их истребить охотники. А все потому, что ружья у них пока еще нет. В отличие от нас. Видала? И он вынул откуда-то из-за спины то ли ружье, то ли автомат. «Можешь не беспокоиться, мы тебя от всего защитим. И от двуногих индивидуумов спасем, и от тех, что на четырех лапах ходят, убережем. А если тебе зябко, то возьми одеяло и укройся. Вот, держи». Почти стемнело, посмотрел на небо над головой появившийся и переодевшийся Сергей. «А наших все нет». «Еще вздыхать примись!» — буркнул на него Глеб. «Что ты, Сергей, панику сеешь?» «Не, я не того, я просто волнуюсь». «А если мы с Аглаей сейчас разволнуемся?» — недовольно глянул на него товарищ. «Что тогда будет?» «Ой, я что вспомнила-то?» — пришла мне в голову вдруг беспокойная мысль. Сергей говорил, что портал открывается ровно в 10, что утром, что вечером. И отменить это явление вроде как нет возможности. А на деле? На деле ничего такого не было. То есть я ничего не видела. Ты об этом не волнуйся, лениво протянул Глеб. Так здесь его никто и не мог видеть. Все от того, что свечение, которым сопровождается открытый проход, произошло во овраге. Это там. Махнул он рукой с разворота вглубь леса. 150-200 пройти надо в ту сторону. Завтра все сама увидишь. После этих слов мне сделалось спокойнее. А еще я по его же совету завернулась вся в предложенное походное одеяло, прислонилась спиной к стволу дерева и принялась рассматривать звезды над головой. Они только начали проявляться на не совсем еще почерневшем небе. Мужчины тоже замерли. Устроились по обе стороны от меня, кто как мог, и сидели молча. А мне стало казаться, по их все хуже и хуже различимым лицам, что беспокоился о товарищах не только Сергей, и что тревога увеличивалась по нарастающей. «Тихо!» — напрягся вдруг Глеб, и почти через секунду после него Серега. «Идут! Аглая, марш за тот ствол!» Мне дважды повторять не пришлось. Мигом вскочила и, крадучись, юркнула на то самое место, где пряталась и в прошлый раз, когда в лагере появился второй боец. Но беспокоились мы зря. Через пару минут послышался условный свист. А это значило, что приближались свои. Но мужчины все равно не расслабились, и оружие, приготовленное для отражения возможного нападения, не опустили и не убрали. Я тоже продолжала прятаться за стволом, пока на поляну не вышли два парня, снова коротко по-военному стриженных. Один из них порадовал глаза рыжим ежиком, а второй был совсем белобрысым. И я приготовилась увидеть и третьего, только тот никак не выходил из-за деревьев. — А где командир? — накинулся на них сразу же Глеб. — Он же вас, оболтусов, опекал. Почему теперь вы одни явились? «Что произошло?» — одновременно с ним, чуть не перебивая товарища, принялся допытываться и Сергей. «Сейчас все расскажу», — подал голос тот, что имел почти белые волосы. «Дайте дух только перевести». «Какой дух? Что значит перевести?» — начал яриться дальше Глеб, а я так поняла, что он был у них теперь главный. «И если командир отсутствовал?» «Нас засекли», — начал объяснять ситуацию Рыжий. Меня ни он, ни его товарищ пока не заметили и смотрели поэтому только на сослуживцев. Взяли в кольцо и хотели захватить. А командир принял решение привлечь их внимание к себе, давая нам возможность уйти. Только мы не вернулись в лес, а затаились и стали наблюдать, что будет дальше. Приказ нарушили. Наверняка майор отдал вам распоряжение вернуться в лагерь. Да не кричи ты, Глеб. Все не зря было. И я тебе не Глеб, а товарищ капитан. «Так точно, товарищ капитан!» Оба бойца встали по стойке смирно и замолчали. «Докладывайте, что произошло, и в подробностях, не упуская ни одного момента. Понятно?» «Так точно. Дело было так». В ходе доклада я поняла, что командиры этого отряда захватили люди герцога. Они не только разъезжали по городу в яркой форме гвардейцев Алвия, а еще маскировались под горожан и патрулировали улицы Реномера и его пригорода. Чем обратили на себя их внимание парни, непонятно было. А возможно, и что тоже своими короткими стрижками. Но за этими двумя было установлено наблюдение, и когда они собрались город покинуть, солдаты Уильяма взяли свою цель в кольцо, довольно плотное. Из такого трудно было выбраться, и их обязательно бы схватили, если бы не майор. Неизвестный мне Игорь, но уже заслуживший мое уважение, заметил плачевное положение своих подчиненных и пришел им на выручку. Он ловко отвлек внимание стражников на себя, дав возможность тем двоим уйти от преследования. Дальше ему пришлось очень много побегать по чужим дворам и улицам. Хорошо еще, что город успел хоть немного изучить, не то... А, впрочем, его так и так схватили. Отличная ориентация командира на местности, как и хорошая физическая форма, только отсрочили его поимку. Итог был таков, что Игоря вынудили свернуть в переулок, заканчивающийся тупиком. там его и взяли. Они сразу же стали его избивать, рассказывал Белоголовый. Семеро на одного накинулись. И еще бы, влез Рыжий, иначе с ним было бы не справиться. Ты смог бы приблизиться к командиру и связать ему руки, если он был бы против этого? И я нет, и Глеб. То есть товарищ капитан тоже не смог бы. Разве что всемером. Вот они и... Понятно, что дальше было. Отделали они его так, что не лицо стал, а кровавая маска. Тело тоже клашматили. Но это еще хорошо, что на месте не зарубили. Они же все тут вооружены мечами. Дурачье! Рявкнул на ребят Глеб. Он им живым нужен был. Пытать теперь будут, вопросы задавать. Где нас искать, например? «И что делать станем?» — задал главный вопрос Сергей. И тут воцарилась пауза, на время которой четыре руки потянулись к коротко стриженным макушкам, чтобы почесаться для лучшего мышления. «Майор, конечно, нас не выдаст, и я теперь, как старший по званию, принимаю на себя командование. И слушайте мой приказ. Завтра в 10 утра уходим», — изрек Глеб. «Вопросы есть?» «А как же Игорь?» — спросили сразу же четыре голоса. Четвертым был мой. Вот тут те двое обратили на меня внимание. Напряглись, молниеносно развернулись в мою сторону. Ну а как рассмотрели, так и полезли их глаза из орбит. «Она, Аглая Зурова, нашлась!» — выдохнули ребята чуть не в один голос. «Надо же, операция закончена, а майор так ничего и не узнает», — горько произнес Сергей. «А может, отставить?» — крикнул на него Глеб. «Я принял решение. Ваше дело ему подчиняться. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Тогда всем отбой. Мужики лягут спать на поляне, а Глая в палатке. Сергей, помоги девушке устроиться на ночлег». Ни о каком сне не могло быть и речи. И не спалось не только мне. Отчетливо слышала, как и парни ворочались сбоку на бок. Я же так прониклась к неведомому Игорю и его беде, что глаз не сомкнула до самого рассвета. Подозревала даже, что на нервной почве у меня выработалось что-то типа ночного зрения. Иначе отчего смогла рассмотреть каждый шовчик на потолке палатки? Каждую складочку. И лежала я вся притихшая и думала. Выходило, что за мое вызволение из этого мира человек должен был ответить своей жизнью. Да, понимала, что он был солдатом, и выполнение намеченной задачи для него являлось делом чести, но также отдавала себе отчет, что живым его герцог точно не оставит, после того, как мы отсюда уйдем. Вот черт! Это я сказала в ответ на свои размышления, а не потому, что на жесткой земле и тонкой подстилке совершенно отлежала себе спину. Повернулась на бок, но легче мне не стало. На другую сторону легла. Все то же самое. Самочувствие было фиговое. Грудь как сдавила после принятия Глебом решение уходить. А утром так и не отпустила. Неужели нельзя немного здесь задержаться и освободить товарища? Нашептывал в голове внутренний голос. Где их взаимовыручка, наконец? Это же все серьезно. На кону человеческая жизнь. А доставить меня к отцу и товарищу генералу можно и немного погодя. Что от этого изменится? На мой взгляд, выходило, что ничего. Но новый командир мыслил иначе, а его подчиненные с ним не спорили. Только выглядели они очень угрюмыми, когда Глеб объявил подъем. Догадывалась, что и мой вид был не лучше, а скорее всего и хуже. Так как от бессонной ночи у меня всегда наблюдались сильная бледность и круги под глазами. И вот встала я по сигналу старшего в отряде, привела в порядок волосы и одежду, решительно покинула палатку и сразу стала искать глазами Глеба. И все это для того, чтобы немедленно высказать ему все, что наболело за ночь. «Мальчики направо, девочки налево!» — крикнул он в этот момент злобным голосом. Осмотрел именно на меня и так гневно, что мурашки по коже побежали. Не иначе как заподозрил, что имело намерение с его недавним решением не согласиться и со старшим по званию поспорить. «Товарищ капитан!» — пошла я на него, как бык на красное полотнище. Не очень-то меня сбивали чужие вопли и армейские правила. Всю жизнь ведь прожила так, как велел отец. Или почти всю. Да, это вернее, потому что иногда хитрила и папу не слушала. Но и родитель мой какими-либо жесткими правилами в общепринятом смысле не заморачивался. У него они были свои, лично выработанные. И вообще часто любил повторять, что нет правил без исключений. А я была яблоком от той самой яблони, то есть вся в папу, наверное, пошла. И чужие установки мне были до лампады. Я с вами не согласна, подошла почти вплотную. Вся эта операция была задумана и спланирована ради моего возвращения, то есть ради меня. Поэтому я здесь получаюсь лицом очень важным, если не первым. Согласны? Колбасу будешь? Сунул он мне под нос кольцо какой-то копчености. «А у меня есть собственное мнение на создавшуюся ситуацию», — отмахнулась от его предложения. «А лепешку?» Теперь в мою сторону взлетела его рука с местным хлебом. Но я и этот жест проигнорировала и смотрела прямо в глаза капитану. «Ну и ладно, как хочешь», — сказал и повернулся ко мне спиной. «Я с вами разговариваю, товарищ командир, а вы отворачиваетесь». «И куда это вы от меня сбегаете?» Плелась за ним и выговаривала ему в спину. «В кусты, конечно. А ты так и пойдешь со мной? Или все же здесь дождешься?» «Дождусь», — кивнула и пошла в другую сторону, резко сменив направление движения. Мне казалось, что ждала его целую вечность. Но когда Глеб вернулся, то сначала притворился глухим к моим высказываниям и всецело поглощенным кормлением бойцов и сворачиванием лагеря. А потом, когда понял, что я тот еще репей, так резко и громко на меня заорал, что у меня волосы зашевелились на макушке. «Не вопите!» — не удержалась все же от ответных действий, хотя бы и слов. «Конспирацию нарушите, товарищ капитан!» «А я все тебе уже сказал!» — еще раз сверкнул на меня глазами. «Шагом марш в сторону оврага!» Последняя его фраза относилась уже ко всем нам. Парни после этого поднялись со своих мест, прихватили собранные мешки и забросили их себе на плечи. А еще у каждого из них я приметила оружие. Огнестрельное. Что ножи у них на ремнях висели, это я вчера видела. Теперь вот они извлекли откуда-то и автоматы. «Ничего себе вооружение!» — округлила я глаза. «Да с таким сарай градоначальника взять, где пленный майор заперт, ничего не стоит!» «Угу!» — сверкнул Глеб на меня глазами еще раз. — И перестрелять заодно половину жителей этого города. Вот будет здорово! Феерично! Последнее слово процедил сквозь зубы. И мы с парнями понуро пошли в сторону того самого оврага, где каждые 12 часов для нас открывали портал. Глеб замыкал шествие, и затылком видеть его не могла, поэтому не знала, были ли его плечи так же опущены, как и наши. — Следим за шагом! Сыпал он нам в спины команды. «Следов за собой не оставляем. Гражданка Зурова, ноги поднимаем, мох мысками не задираем». Вот ведь странность за собой тогда заметила. До возвращения домой оставались считанные минуты, а подъема и радости не ощущала нисколько. И те несколько десятков метров до оврага показались почему-то очень и очень длинными. К безграничному моему расстройству еще тогда перед глазами как бы всплыли два мужских образа. Первый был без лица, но с широкими плечами, волевым подбородком и коротким ежиком темно-русых волос. И звали этот образ, естественно, Игорем. А второй, ну, это был Уильям. И смотрел он на меня как-то совсем не похоже на самого себя. От того, что как бы просил о чем-то. Чего хотел? Неужели умолял остаться? Вроде бы даже чего-то мне сулил? Вот уж глупости! Чушь какая! Не заметила, как буркнула это вслух. «Что сказала?» — окликнул сразу капитан. «Ничего? Тогда иди и молчи! И рот не раскрывай!» Образ герцога я моментально отослала куда подальше. Вот еще голову засорять этим настырным типом. Но мысли о майоре в голове оставила. «А сколько вашему командиру было лет?» — — спросила Серегу, когда мы все спустились в глубокий овраг и расселись на замшелом стволе упавшего дерева. «Была ли у него семья? Дети?» «Что это ты про него говоришь в прошедшем времени?» Вскинулся он сразу же на меня. «Извини, нечаянно как-то вышло. Не со зла, клянусь». И поймала его кивок, обозначающий прощение. «Около тридцатника, где-то 28, наверное. Я с ним второй раз в деле, но ни тогда, ни сейчас особенно не было времени болтать. Так что...» И пожал плечами. «И у нас не очень принято на личные темы говорить. Что касается жен и детей, то разве с такой работой они возможны? Нет, думаю, что он холостяк. Родители только наверняка имеются». «Понятно», — протянула я задумчиво. «И все же мне верится, что мы с ним еще увидимся». «Мне тоже», — твердо поддержал меня Серега. И тут на дне оврага как бы стал подниматься туман. Интенсивно и столбом, и голубого цвета. Присмотрелась, а это было какое-то странное свечение. Не успела сильно удивиться, как сообразила, что это и был обещанный портал. И не насмотрелась на него еще нисколько, как произошла вторая странность. Можно даже сказать, что случилось невозможное, так как не успели отзвучать последние слова Сергея, как над моей головой раздался голос Уильяма. Его характерную хрипотцу я бы ни с кем не спутала. А в утренней тишине и во влажном воздухе оврага речь раздавалась как-то довольно громко и уж точно отчетливо. «Обязательно увидитесь. Можно прямо сегодня». И вот он сам оказался на краю обрыва. «Стоять, не двигаться. Вы окружены». Да, это было так. Следом за герцогом показались и его гвардейцы. И они действительно держали нас в плотном кольце. На четверых бойцов и на меня их приходилось раз в пять больше. А еще с ними был Максимилиан. Мак на слове Уильяма «стоять» сделал пас рукой, и с его пальцев немедленно сорвался светящийся шар оранжевого цвета. Этот сгусток энергии устремился к столбу голубого света, врезался в него, в тот же миг произошла яркая белая вспышка, и затем портал как бы захлопнулся. Одно оврага стало представлять собой просто сырую землю, усыпанную прелыми прошлогодними листьями. «Вот и все. Уйти отсюда никто не сможет», — сказал тогда герцог Амвийский и двинулся к нам. А дальше я увидела, как парень с рыжими волосами вскинул автомат, который только что собирался опустить на землю, себе под ноги, и произвел из него длинную очередь, всю направленную прямо в грудь Уильяму. И прежде чем что-то еще увидеть или осознать, я в полную мощь своих легких, срывая горло, заорала «Нет!» и кинулась вперед. Со страхом, затмевавшим разум, ожидала увидеть, что герцог сейчас дернется и начнет оседать. Мыслимое ли дело было выжить после такого количества всаженных в него пуль? И глазам своим не верила, наблюдая, как он продолжал идти и прямо ко мне. Только вот ведь странность. Торс его как бы немного светился, как если бы за его спиной всходило солнце или горела мощная лампа. А он шел так же твердо, как и всегда, и прямо ко мне. И как дошел, так схватил за плечи и прижал к себе. Я уже чувствовала щекой холод его доспеха, одетого поверх камзола. Но все еще продолжала кричать, что не хочу, чтобы его убили. И его руки, удерживающие мое трепыхающееся тело, нисколько не могли унять эту мою истерику. Вот только его слова, раздавшиеся рядом с ухом, немедленно отрезвили, а потом заставили захлопнуть рот. «Аленькая, успокойся. Все уже закончилось». Вот тут я от него отстранилась и принялась шальным взглядом осматривать все вокруг нас. И что же увидела? Сбежавшие вниз по склонам оврага вслед за герцогом его люди в этот момент разоружали отряд моих парней. А тот рыженький, что открыл огонь на поражение, лежал теперь, раскинув руки и ноги в стороны, устремив остановившийся взгляд к небу. А из груди его торчали два арбалетных болта. «Как это?» — Сама не знаю, кого и о чем спросила, но снова повернулась к Уильяму и принялась осматривать и ощупывать его грудь. Ни одной даже маленькой вмятины. «Спасибо Максимилиану!» — кивнул он в сторону мага, который в этот момент осматривал то место, где недавно был виден открывающийся проход между мирами. «Он наложил на доспех магическую защиту. А ты думала, что против вашего оружия у нас ничего нет? Ошибаешься!» «И что теперь будет?» — осенило меня поинтересоваться. «А вот это зависит от тебя!» Убрал он заботливо прядь рассыпавшихся волос с моего лица, заправив ее за ухо. «Я так понимаю, что эти воины пришли из твоего мира и за тобой!» Но, задавая этот вопрос, смотрел он не на меня, а на Макса. И тот, повернувшись в нашу сторону, сделал подтверждающий знак. «Понятно, это мы и предполагали. Так вот...» «Если ты откажешься от мысли покинуть этот мир и останешься со мной здесь и навсегда, я отправлю всех этих людей и того, которого удерживаю, в городе назад, а проход после этого Максимилиан запечатает крепко-накрепко. Как тебе мое предложение?» «По-моему, щедрое. Все-таки подарю жизнь этим трем и еще четвертому молодому и полному сил мужчине». «Ты соображаешь, что сейчас сказал?» Видимо, не отошла еще от шока, раз позволила себе такие слова и гневным тоном, да еще высказанные герцогу в лицо и в присутствии его подчиненных. «Аглая!» — потемнел моментально его взгляд, и голос зазвучал жестче. «Не забывайся!» «Да, согласна, погорячилась, но это же чушь какая-то! Не можешь ты серьезно это все говорить! Это же четверо живых людей! А я? От меня тебе только одни неприятности достаются. И мое мнение, ты же его знаешь. Я совсем не вписываюсь здесь никуда. И как это на всю жизнь? С ума сойти! Нет, скажи, что у тебя юмор такой! А разве вот ему сейчас смешно?» И Уильям с самым серьезным видом качнул головой в сторону мертвого рыжего парня. А потом с совершенно невозмутимым выражением лица медленно извлек меч из ножен и, оставив меня стоять в одиночестве, подошел к Глебу, поднес острый конец клинка к груди капитана и слегка нажал, демонстрируя, что готов в любую минуту пронзить его сердце. И я никак не могла отвести глаз от его сильных пальцев, привычно сжимающих рукоять меча. «И если его сейчас проткну...» А я, поверь, много раз делал подобное. Это будет достаточно убедительно выглядеть. Ты поверишь тогда, что не шучу? Стой! Все! Я все поняла! Только... Мысли в голове устроили свистопляску, и никак не удавалось их приструнить, чтобы придумать не то что достойный выход из сложившейся ситуации, а даже просто ответ. «Аглая!» Уильям продолжал смотреть на меня строго. «Думай быстрее. Этому мужчине не очень приятно ощущать близкую смерть. А следом за ним умрут и остальные. И как иначе? Они пришли в мой мир, на моей земле с оружием в руках и с целью забрать у меня мою женщину». «Это не твоя женщина», — произнес вдруг Глеб. «Она жена нашего генерала. Он не остановится до тех пор, пока не вернет ее себе. Так и знай. После нас придут другие солдаты и в другой открытый портал». «Что?» — нахмурился герцог, но руку с мечом опустил. И смотрел теперь на меня и с некоторым удивлением. «Ты же сказала мне, милая, что вы так и не поженились. Мало ли что говорят женщины!» Хмыкнул в ответ вместо меня капитан, в то время как я все еще хлопала глазами и искала выход из положения. «Ее муж сам отдавал нам приказ перед перемещением и четко наказал, чтобы с головы его супруги и волос не упал». «Вот как!» Герцог снова повернулся к Глебу. «Такой заботливый, но за своей женщиной сам не пошел, а послал других воинов. Такой занятой? И чем же он там занимается? Он большой командир в нашем мире, ему не с руки ходить по мирам самому». «Хорош муж», — Пожалуй, мне захотелось с ним встретиться. Поэтому велю-ка я вас убрать, здесь прикопать и подожду следующей партии смертников. И так будет до тех пор, пока сам не явится. Ты слышала, Аглая? Пошли!» И, ухватив меня за руку, дернул на себя. «Нам с тобой пора домой, а с этим разберутся мои люди». «Стой!» — теперь уже я взмолилась. «Не надо их убивать, я согласна! И пусть они только уйдут живыми!» «Это невозможно!» Раздался снова голос Глеба, теперь уже за моей спиной, так как Уильям тащил меня вверх по склону оврага. «Нам нет пути назад без вас, госпожа Зурова. Таков приказ. И таково было требование вашего отца». «Да, мой папа!» — силой потянул я свою руку, пытаясь вырваться. «Ваше сиятельство! Ты же такой жесткий сторонник законности, Уильям! А хочешь отнять дочь у родного отца? Видишь, до чего дело дошло? Папа в отчаянии, вызванный моей потерей, сам на себя стал не похож. Он послал людей рисковать своими жизнями ради того, чтобы вернуть себе дочь. А я у него единственный ребенок. И он у меня старенький совсем. Кто знает, что с ним еще может случиться?» «Что ты от меня сейчас хочешь?» — прищурился на меня герцог. «Говори немедленно. Дай возможность отослать весточку обо мне. Я ему напишу, а ребята это письмо отнесут. Согласен?» «Я подумаю. Идем». И снова потащил вон из оврага. «Погоди, остановись же! А что будет с ними? Ты не убьешь их? Скажи, что не убьешь!» «Пока нет. Ты слышала? Не упирайся, иначе закину на плечо». «Но почему они остались там?» Указала свободной рукой в сторону оврага, оставленного позади. «И под охраной? А если...» Договорить не успела. Он исполнил свою угрозу и закинул меня себе на плечо. «Не дергайся, поранишься о мои доспехи. Эй, коня мне!» И вот мы уже скакали в направлении города. Уильям в седле, а меня посадил впереди себя и крепко придерживал. Реномер приближался, а я кусала губы, не понимая, что же будет дальше. Оказалось, что меня привезли в дом градоначальника, усадили за стол в комнате, очень похожей на кабинет, и дали письменные принадлежности. «Ты хотела отправить письмо отцу? Пожалуйста, и я тоже напишу ему». И герцог взял в руки второе перо и придвинул к себе чистый лист бумаги. «Это еще что за мысль?» — скосил на него глаза. «О чем же ты станешь писать?» «И я приглашу его посетить Амви. Желаю познакомиться с твоим родителем». «Да? И с мужем тоже?» «Так вы все же поженились?» Моментально замер и полоснул по мне взглядом точно острой бритвой. «Когда ты сказала правду, сейчас или ранее?» «Господи, как будто это может что-то изменить! Ты же все равно не намерен меня никуда от себя отпускать, ведь так?» «Что же тогда спрашивать, если мне есть одна судьба — быть твоей любовницей?» «Верно, но желаю знать правду. Отвечай немедленно». И я прикусила теперь кончик пера. «Чего тут скажешь? Как ни поверни, а все ничего хорошего не получалось. Поэтому решила говорить правду. А еще напомнила себе, что от настроения герцога все еще зависела судьба четверых парней. Не стоило его больше сердить». «Нет, не поженились. Я сказала тебе ранее правду. Сейчас просто неудачно сиронизировала». «Будь осторожна, Аглая. Не забывай, что еще не отдал приказ лишить жизни тех троих ребят. Но в любой момент...» «Знаю, знаю. Давай уже начнем писать письма». И мы перестали скрещивать взгляды, а склонили головы каждый над своим листом бумаги. Дальше заскрипели перьями. И вот через несколько минут послания были закончены. И его, и мое. «Подай мне свой лист», — велел мне Уильям. «Хочу прочитать». «Тогда и ты мне свой». Он на несколько секунд замер, а потом качнул решительно головой. «Ладно, держи». Честно сказать, не ожидал. Думала, начнет отнекиваться или сразу зарычит. А он так меня удивил. Это было что-то новое. Еще бы разобраться, к чему такая открытость с его стороны наметилась. Невольно насторожилась. и вся такая на ежа похожая поднесла к глазам его письмена. Ого! Почерк красивый и очень ровный. А что он там написал? Начала читать и чуть не закашлялась. Надо же, Уильям, тут такие политессы. Ты к моему папе обращаешься чуть ли не как к королю. В гости зовешь, и можно подумать, что обхаживаешь его для того, чтобы попросить ни много ни мало о разрешении на наш брак. Смешно, ей-богу. Стоит ли так рассыпаться перед отцом твоей любовницы? Все сказала. Теперь обсудим твое послание. Вот эту мазню! Потряс он в воздухе листом с несколькими кляксами. А что? Между прочим, я в последнее время писала послание только на ноутбуке. То есть пользовалась клавиатурой. А здесь было какое-то перо и чернильница. Что он хотел от меня? Так вот, если бы мне дочь написала такое, я бы не то что не успокоился, а слег бы с больным сердцем. И ты еще мне сказала, что беспокоишься о его здоровье? Садись снова и пиши под мою диктовку. Предвижу, что сейчас все вывернешь так, будто я здесь у тебя в гостях и совершенно довольная жизнью. «А я тебя к чему-то ранее принуждал?» — одарил меня вызывающим взглядом. «И еще показалось, что как бы немного надо мной насмехался. И если на то пошло, то я терпел все твои выкрутасы очень долго, а еще спас тебя от заключения в тюрьму. Что фыркаешь? Намекаешь, что воспользовался обстоятельствами и внедрился в твою постель? И хочешь сказать, что сама этого нисколько не хотела?» «И правда, что ли, так считаешь?» «Да я могу прямо сейчас, в этом самом кабинете, доказать, что обманываешься. Хочешь?» «Мне кажется, что мы отвлеклись от дела. Вспомни о моем папе, Уильям. Так что мне ему писать?» И мы создали совместный труд, впервые договорившись друг с другом. Получилось очень лаконичное послание. Смысл его сводился к тому, что мне и моей жизни здесь, в этом мире, ничего не угрожало, что в вызволении не нуждалось, а потому новых солдат за мной посылать не следовало. В конце послания я изъявляла желание видеть здесь своего родителя в гостях и ссылалась на приглашение герцога. «Умница!» Уильям стоял надо мной и складывал письмо для того, чтобы запечатать, перечитав его дважды. Теперь отправим тех бойцов с этими двумя посланиями и станем ждать гостей. Здесь или в Амбе? Здесь, Аленькая. У них портал этот уже отработан, а Максимилиан проследит, чтобы никто нигде не заплутал. А могу я проводить своих друзей? Не доверяешь мне? Зря. Я-то свое слово всегда держу. Сказал, что отпущу. Значит, так оно и будет. А уж как с этими парнями поступит твой... Кстати, кто тебе все же их генерал? Никто. Махнул рукой, давая понять, что тема закрыта, и обсуждать ее больше не желал. Рад, что ты с ним окончательно определилась. А вот лазить по лесам и оврагам я тебе больше не разрешу. Ни к чему это моей женщине. Тогда я хочу переговорить с тем человеком, которого держишь под стражей здесь, из глазу на глаз. «Нет, это возможно только в моем присутствии». «Не доверяешь, что ли?» «А должен?» «Нет, Аглая, пока намерен контролировать каждый твой шаг». «Хорошо, пожала плечами безразлично. Вместе так вместе». «Подловила, да, хитрющая ты лиса? Таким образом выпросила себе свидание с тем командиром, выдвинув условия единоличной встречи. Так?» «Так. Видишь, я совершенно с тобой честна. Ничего особенного эта беседа заключать в себе не будет. Поэтому твое присутствие допустимо. Но увидеться мы с ним должны обязательно. Тогда получится защитить ребят от их начальства. Они же меня нашли?» «Нашли. В лицо видели?» «Видели. Даже говорили со мной. И хотели переправить через портал, да я сама отказалась. Вот так все должно выглядеть».